решила, что она обязательно найдет выход. Хоть пилить ночами толстую стену будет. Придумает. А Динар видел перед собой алчную, озлобленную, стареющую женщину, которая ради своего благополучия, да что благополучия, ради того, чтобы не помереть с голоду, пойдет на все и будет ему верно служить, куда более верно, чем Наташка. Он даже минутно подумал о том, что можно обойтись без Наташки. Но, глянув на Анне и внимательно прокрутив ее историю еще раз, понял, что будь Анне помоложе, будь она другой, можно было бы. Нет, тут нужна именно Наташка со всеми своими причудами. Динар ведь изучил издалека, но довольно досконально, этого 80-летнего мальчонку Фрайбаха. Что он и кто, и с чем его едят. Так вот, тут нужна Наташка. Но с этой старенькой печушкой, да чего же ему повезло? Это надо только придумать. И он ласково смотрел Анне в глаза, в ее небольшие, уже блекло-голубые глазки, на ее изборожденное мелкими морщинками личико с кожей желтовато-серого цвета, на ее серые кудряшки, кокетливо выпущенные из-под шляпки старого фасона, но тем не менее бархатной, и думал. Как старость не жалеет некоторых людей. Она не идет, бредет одной тропинкой, а кидается по всем направлениям, наскоком захватывая огромные территории. И враги ее — старости, краски, гладкость, веселье, яркость — быстро бросают своего хозяина, немало не борясь за него. Они договорились с Анне Лори, что та придет к нему как приятельница давняя, которая и Наташу раньше видела, и Россию обожает, и Фрайбаха, своего, можно сказать, приемного отца. Короче, много-много слов, но никакой особой конкретики, никакой квартиры, конечно, он, Динар, у Анни не снимает, не знакомился с ней в сквере. Ничего. Анне Лори согласна была на все, так как Динар дал ей неплохой задаток, сказав при этом, уточнив, что это плата вперед за квартиру, ему так удобнее. Но Анне поняла, что это просто уловка, и деньги за квартиру он будет платить исправно, забыв об этой сумме. Что же задумал этот хитрый азиат? Неужели у Анни не хватит смекалки его раскусить? Она надеялась, что хватит, и, идя домой в веселом состоянии духа, зашла в свой бывший магазин и, назло всем, купила там духи и вуалетку для шляпки. Хотела купить и шляпку, но пожадничала, пока она этого не сделает. Думается, эти деньги лишь аванс. В магазине все были в столбнике. Мадам Сторм разбогатела. «Надо же!» — судачили девицы из отделов. «Такая старая грымза не работает, а деньги есть!» «Наверное, квартиру под дом свиданий сдает», — сказала одна. Это было похоже на правду и утешило девиц. Какое непристойное занятие! Раннее утро застало всех трех участников чаепития уже на ногах. Каждый по-своему готовился к встрече. Меньше всех — Динар. Он лишь вынул из каморки так он называл захламленную комнату на своей вилле,